заросшую проселочную дорогу, по существу две колеи, тянущиеся от Сингу к Великому тракту, и тяжело вздохнул. Что он мог увидеть на этой тропинке? Но раз он все равно сюда пришел, работу следовало довести до конца. Работа не волк, в лес не убежит. Мне бы сейчас выпить. Но не только у Роланда желания зачастую отступали перед чувством долга. Джонас вздохнул, помассировал больную ногу и двинулся по проселочной дороге, где, как это ни странно, и нашел то, что искал. В той самой колее, в дюжине шагов от того места, где заросшая травой дорога сливалась с Великим трактом, поначалу он решил, что белый кругляшок, проглядывающий сквозь траву, камень, а потом увидел черную круглую дыру, глазницу, и понял, что в траве лежит не камень, а череп. Кряхтя, Джонас наглянулся и поднял с земли грачиный череп, который уже видел прежде, как, впрочем, и весь город. С черепом не расставался этот шут, Артур Хит. Как и всем шутам, ему требовались атрибуты его профессии. Он называл этот череп дозорным, пробормотал Джонас. Иногда насаживал на луку седла. Иногда носил на груди, как медальон. Да, череп болтался у него на груди в ту ночь, когда в приюте путников Джонас повернул череп. Внутри что-то звякнуло. Джонас потряс череп, подставив ладонь, и на нее выпали несколько звеньев золотой цепочки. Вот, значит, на чем держался череп. В какой-то момент цепочка порвалась, череп упал в траву, и Сайхит не удосужился отыскать его. Мысль о том, что череп найдет кто-то другой, не приходила ему в голову. Мальчишки беззаботны, просто удивительно, что им удается вырастать мужчин. Лицо Джонаса оставалось спокойным, но внутри все бушевало. Они тут побывали, сомнений в этом не было. Хотя еще вчера он был высмеял любого, кто заикнулся бы об этом. Приходилось признать, что они видели и цистерны с нефтью, пусть и надежно укрытые ветвями. Если бы не грачиный череп, он не узнал бы об этом. Когда я покончу с ними, их глазницы будут такими же пустыми, как и твои, сэр Грач, пообещал он. Я лично их вычищу. Он уже замахнулся, чтобы выбросить череп, но передумал. А вдруг пригодится? С черепом в руке Джонас направился к тому месту, где оставил лошадь. Корал Торин шагала по травной улице к приюту путников. Во рту у нее пересохло, голова гудела. Она встала лишь час тому назад, а похмелье уже совсем ее замучило. В последнее время она слишком много пила и знала об этом. Практически весь вечер, хотя на людях ограничивала себя одним-двумя стаканчиками. Пока, полагала она, никто не подозревает о ее дурной привычке. А раз никто не подозревал, она рассчитывала и дальше сохранять его все в тайне. Но как еще она могла переносить своего идиота-брата? Этот идиотский город и, разумеется, тот заговор, в котором участвует вся ассоциация конезаводчиков, по крайней мере, половина крупных фирмен. «К черту альянс!» – прошептала Корл. «Лучше синица в руке». Но держала ли она синицу в руке? И кто-то из них. Сдержит ли фарс на свои обещания? Обещания, полученные от человека по фамилии Латига и озвучены Кимбой Раймером. Корл терзали сомнения. У деспотов вошло в привычку забывать о своих обещаниях. А синицы в руке клевали тебя в пальцы, гадили в ладонь, а потом улетали. Впрочем, все эти рассуждения не стоили выеденного яйца. Со своей позиции она уже определилась. Опять же, люди всегда хотят есть, пить, гулять и играть. Кто в карты, кто в кости. Независимо от того, перед кем они гнут спину и от чего имени собирают налоги. А когда старый демон совести обретал голос, пара-тройка стаканчиков помогали лишить его дара речи. Корл остановилась напротив похоронного бюро Крайвина. Смеющиеся парни, стоя на лесенках, развешивали бумажные фонарики. Им предстояло зажечься в ночь жатвы, осветив равную улицу нежным мягким светом. Корл вспомнила, с каким восторгом в детстве смотрела она на эти фонарики из цветной бумаги, вслушиваясь в треск фейерверков, радостные крики горожан, звуки музыки, доносящиеся из зеленого сердца. За одну руку ее держал отец, за другую старший брат Харт. Он как раз надел первую пару брюк. Ностальгия захлестнула ее, но слабость воспоминаний быстро сменилась горечью. Ребенок вырос худосочную женщину, которой принадлежал салон и бордель, не говоря уже о значительном куске спуска. Женщину, чьим последним сексуальным партнером стал канцлер ее брата. Женщина, которая уже не могла не думать о бутылке. Как такое могло случиться? Ребенок, каким она была, меньше всего на свете хотел превратиться в такую женщину. «Где я ошиблась?» – спросила она себя и рассмеялась. «О, дорогой человек Иисус, где ошибся тот безгрешный ребенок? Может сказать «Аллилуйя»?» Она спародировала странствующую женщину-проповедника, которая появилась в городе годом раньше. Питсон ее звали, Сильвия Питсон, и рассмеялась вновь, более естественно. Вновь двинулась к приюту, уже в лучшем настроении. Шимми ухаживал за своими цветами, помахал ей рукой, она ответила тем же. Хороший парень этот Шимми. Она без труда нашла бы ему замену, но радовалась тому, что Дипейп не убил его. Прибранный бар пустовал, но горели все газовые рожки. Шимми вычистил все пепельницы, но Корл знала, что основная уборка лежала на толстушке, которая стояла сейчас за стойкой. Косметика не могла скрыть болезненной бледности ее лица и черных кругов под глазами, и шея вся пошла складками. Корл прекрасно знала, что возраст женщины прежде всего сказывается на шее. В баре, под стеклянным взглядом сорвиголовы, хозяйничала красотуля, и если бы ей разрешили, стояла бы за стойкой до прихода Стэнли. Красотуля ничего не говорила Корл, понимала, что слова могут привести к обратному результату, но ясно давала понять, чего хочет. В проститутках ее больше держать не могли. Вот она и хотела встать на стойку. Такое уже случалось. Корл знала, что женщина-бармен работает в лесной чаще. Была еще одна в Глен-Коуле, но она умерла от оспы. Красотуля отказывалась понять другое. Стэнли Руис еще молод, и здоровье у него куда лучше, чем у нее, и он будет наполнять стаканы под сорвиголовой после того, как красотуля сгниет в могиле. «Добрый вечер, сэй Торин», – поздоровалась красотуля. И прежде чем Корл успела открыть рот, шлюха поставила на стойку стопку и наполнила ее виски. Корл с тоской взглянула на стопку. «Так они все знают». «Мне этого не надо», — нервно бросила она. «Чего мне пить виски? Во имя Эльда солнце и то еще не зашло. Выпей виски, вылей виски в бутылку ради твоего отца и убирайся отсюда. Кого-то собралась обслуживать 5 часов. Призраков?» У красотули вытянулось лицо, толстый слой штукатурки потрескался. Она достала из-под стойки воронку, вставила в горлышко бутылки, вылила в нее виски. Несколько капель упали на стойку. Так тряслись ее пухлые руки. Уже без колец. Кольца она давно обменяла в продуктовом магазине на еду. «Извините, сэр, извините, я только хотела как...» «Мне без разницы, что ты там хотела». Тут Корл заметил, что шеф, который листал за пианино ноты, повернулся к стойке и смотрит на нее. «А ты чего вылупился, жаба?» «Ничего, сэй Торин, я...» «Тогда смотри куда-нибудь еще и забери с собой эту свинью. Почему бы тебе не трахнуть ее, а? Ей это только на пользу пойдет, да и тебе хуже не будет». «Я вон! Или вы оглохли оба?» Красотуля и Шеп поспешили не к лестнице, ведущей на второй этаж, а к двери кухни. Но Корл это не волновало. Хоть в ад, лишь бы не маячили перед глазами, куда угодно, но чтоб она их не видела. Она зашла за стойку, огляделась. Двое мужчин в дальнем углу играли в карты. Рейнольдс наблюдал за ними, потягивая пиво. Еще один мужчина сидел у стойки, устремив взгляд в никуда, затерянный в собственных мыслях. Никто не обращал внимания на сэй Корл Торин. Велика важность, если б и обращали. Если знала красотуля, знали и остальные. Она провела пальцем по лужице виски на стойке. Облизнула его. Провела снова. Снова облизнула. Схватила бутылку, но прежде чем успела налить себе виски, паукообразное чудовище с серыми зелеными глазами, шипя, запрыгнуло на стойку. Корл вскрикнула и отшатнулась, выронив бутылку. Она упала между ее ног, но, о чудо, не разбилась. На мгновение Корл решила, что у нее расколется голова. Прилипшая к мозгу кровь разорвет череп, как яичная скорлупа. С грохотом упал стол. Картежники перевернули его, вставая. Рейнольдс выхватил револьвер. «Ничего страшного». Она едва узнала свой голос, так он дрожал. Глаза пульсировали, сердце чуть не выскакивало из груди. «А ведь человек может умереть от страха», — подумала она. «Ничего страшного, джентльмены, все в порядке». Шестилапый кот, стоящий на стойке, вновь зашипел. Корал наклонилась, когда ее голова опустилась ниже талии. А она вновь почувствовала, что мозг хочет разорвать череп. Подняла бутылку, увидела, что та еще на четверть полна, и отхлебнула прямо из горлышка. Плевать она хотела, кто ее видит и что при этом подумает. Словно услышав ее мысли, мастер зашипел третий раз. На нем красовался красный ошейник, из-под которого торчал клочок бумаги. «Хочешь, чтобы я пристрелил его?» — полюбопытствовал дребезжащий голос. «Только скажи, и я с удовольствием. Один выстрел, и от него останутся одни кости». У двери стоял Джонас. Выглядел он так себе. Но Корл чувствовал, что ему действительно хватит одного выстрела. «Нет. Старая сука превратит нас в саранчу, если мы убьем ее любимца». «Какая сука?» — спросил Джонас, пересекая зал. «Рия Дубатила. Рия Скоуас, как она себя называет». «А, не сука, а ведьма. Как ни скажи, все про нее». Джонас погладил кота. Тот не возражал. Даже чуть изогнул спину. Шерсть у масти была влажной, неприятной на ощупь. «Как насчет того, чтобы поделиться?» — спросил Джонас, указывая на бутылку. «Еще, конечно, рано, но нога болит, как дьявол, уставший грешить». «Твоя нога, моя голова, рано или поздно. За счет заведения». Джонас изогнул седые брови. «Благодарить будешь потом, сейчас пей, дорогой». Корал протянула руку к коту. Мастер зашипел, но позволил ей вытащить записку. Корал развернула ее и прочитала несколько слов, написанных корявым почерком Рио. «Все выпила, пришли парни». «Позволишь взглянуть?» — спросил Джонас. После первого глотка жизнь окрасилась в более радужные тона. «Почему нет?» Корал протянул ему записку. Джонас прочитал ее, вернул. Про Рио он думать забыл, а напрасно. Но всего не упомнишь, не так ли? В последнее время Джонас ощущал себя не наемным телохранителем, а поваром, который пытается одновременно приготовить 10 блюд для торжественного обеда. К счастью, старая корга напомнила о себе. Благослови богам, богов за ее жажду. И его тоже, иначе он не оказался бы в нужном месте в нужное время. «Шимия!» – заорала Корал. Виски подействовало и на нее. Она чувствовала, что вновь становится человеком. Даже подумала о том, а не захочет ли Элдред Джонас провести вечерок с сестрой мэра, которая знала, как использовать время с толком. Появился Шимми с грязными руками, с розовым сомбреро, болтающимся на спине. «Да, Корал Торин, я здесь». Она смотрела мимо него, на небо. «Сегодня не получится, даже для Рио. С наступлением темноты Шимми на дороге делать нечего, он просто не доберется до города». «Ничего», — голос у нее помягчел. «Возвращайся к своим цветам и хорошенько укрой их. Ночью может подморозить». Она положила записку на стойку и нацарапала на ней единственное слово «завтра». Сложила записку, протянула Джонасу. «Засунь ее под этот вонючий ошейник, а? Не хочу прикасаться к нему». Джонас выполнил ее просьбу. Кот одарил их еще одним диким взглядом зеленых глаз, спрыгнул со стойки и исчез за дверьми. «Время дорого». Корал сама не очень-то понимала, что хотела этим сказать, но Джонас согласно кивнул. Ее слова не вызвали у него возражений. «Не хочешь подняться наверх?» «Внешне я не очень, но ноги могу раздвинуть как надо, и не буду лежать как бревно». Джонас задумался, потом кивнул. Глаза его заблестели. «Это так же худа, как Корделия Делегана, но разница чувствуется, да? И еще какая разница? Хорошо. Я, случается, говорю всякие гадости, предупреждаю заранее. Милая леди, постараюсь не пропустить ни одной». Корал улыбнулась, головная боль прошла. «Да, готова спорить, не пропустишь. Дай мне только одну минуту, я сейчас». И он направился к Рейнольдсу. «Бери стул, Элдред». «Не могу, дама ждет». Взгляд Рейнольдса метнулся к стойке. «Ты шутишь?» «Насчет женщины я никогда не шучу. А теперь слушай меня». Рейнольдс шагнул к Джонасу. «Хорошо, что это не Дипей», — подумал тот. «Рой тоже все сделает как надо, но лишь после того, как ему 10 раз скажут, что нужно делать. Поедешь к Ленджелу, скажешь ему, чтобы направил на нефтяное поле дюжину человек, минимум 10, хороших людей, которые умеют не высовываться. И не испугаются драки, если придется драться. Командиром пусть поставит Брайана Хуки. У него голова работает как надо. Чего не скажешь про большинство остальных». Глаза Рейнольдса радостно блеснули. Ты ждешь этих засранцев? Они там побывали. Может, заявятся еще раз. Если так, их надо поймать на мушку и расстрелять. Сразу и без предупреждения. Ты понял? Да, а что мы потом скажем? Как что? Нефть из цистерны – их проделки. Они хотели доставить ее фарсом. Да нас будут носить по городу на руках. Прославлять как спасителей Отечества, уничтоживших предателей. Где Рой? Поскакал к скале висельников. Я видел его в полдень. Он говорит, что они идут, Элдред. Когда ветер дует с востока, он слышит ржание лошадей. Может, он слышит то, что ему хочется слышать? Но Джонас полагал, что Дипейп, скорее всего, прав. С того момента, как Джонас вошел в салун, настроение его куда как улучшилось. Скоро мы начнем перегонять цистерны в другое место, независимо от того, появятся там мальчишки или нет, по ночам. Но часть мы оставим так. Они заменят сыр в мышеловке, хохотнул Джонас. А если мышь не придет? Джонас пожал плечами.